Глава 25. Предательство. Члены Красной Скалопендры собрались в роскошном пентхаусе ультрасовременного отеля. Весь город лежал перед ними как на ладони. Море огней, мерцание иллюминации, сияющие всеми цветами неоновые вывески. От этого праздничного зрелища захватывало дух, а сверху, сквозь стеклянную крышу, в помещение струился свет огромной полной луны, висящей в темном небе прямо над их головами. Алекса сидела, поджав под себя ноги, на широком столе из черного дерева и лениво обмахивалась веером. Вокруг стола в глубоких креслах расположились Шахиня, Козырь, Амбал и Одноглазый. В кабинете царила тишина. Марат и Очкарик робко стояли у дверей. «Занятно», — наконец произнесла Алекса. «Объясните мне одно, как их вычислили? Багира и Цезарь вряд ли афишировали тот факт, что состоят в Красной Скалопендре. Если узнали о них, то знают и обо всех нас». Она выдержала паузу, а затем произнесла. «Кто-то проговорился». «Этого не может быть», — тут же возразил Марат. «У тебя есть другие соображения? Так, может, поделишься с нами? Мы с удовольствием тебя выслушаем». Марат испуганно замолчал и отвел глаза. «Молчишь? Вот и молчи, если нечего сказать», — проговорила Алекса. «Я уверена, что кто-то сдал всех нас». «Но кто?» — спросил Козырь. Алекса медленно обвела глазами окружающих. «Вполне возможно, что этот кто-то сейчас присутствует в комнате. Только мы знаем друг о друге все. Кодовые имена, пароли, задания и то, как мы стали теми, кем являемся. Только мы», — повторила она. «И я доверяю всем вам». Тут ее взгляд остановился на Очкарике. «Кроме тебя». «Что?» — задохнулся Очкарик и сразу затрясся мелкой дрожью. На его лбу выступили крупные капли пота. «Я... да я бы никогда...» Алекса резко спрыгнула со стола и медленно приблизилась к нему, продолжая грациозно обмахиваться веером. «Что у тебя с рукой?» — грозно спросила она. Очкарик заслонил перебинтованную кисть здоровой рукой. «Я же говорил, несчастный случай!» — почти взвизгнул он. «Сними повязку», — приказала Алекса. Очкарик был на грани обморока от страха. «Нет!» «Снимай, я сказала!» За спиной Алексы Шахиня щелкнула пальцами и сделала знак рукой Одноглазому и Амбалу, указав на Очкарика. Они поднялись со своих мест и моментально прижали его спиной к стене. Очкарик заверещал и забился от ужаса, но им не составило большого труда сорвать с него бинт. Амбал вздернул руку Очкарика повыше, при этом ноги бедолаги повисли в воздухе. Теперь все увидели, что его ладонь проткнута насквозь. В самой ее середине багровела аккуратная продолговатая прорезь, стянутая ровными швами. Сделать такую дырку мог лишь острый нож с широким лезвием или узкий меч. Рану Очкарику нанесли совсем недавно, края еще толком не затянулись и продолжали кровоточить. Амбал резко отпустил его, и Очкарик брякнулся на пол. «Я так и думала», — усмехнулась Алекса. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» Очкарик выпучил глаза и тяжело задышал, не в силах вымолвить ни слова. Стекла его очков сразу запотели. «Ну что ж», — тихо произнесла Алекса. Воздух в комнате внезапно сгустился. Легко спрыгнув со стола, Алекса подошла к Очкарику, выпрямилась, как струна, и закрыла глаза. Над ее головой возникла едва заметная черная дымка, которая начала быстро расти. Вскоре она окутала женщину целиком. Алекса рывком вскинула руку со скрюченными пальцами и с силой прижала ее к лбу Очкарика. Тот громко застонал, словно от сильной боли, и тогда Алекса открыла глаза, белые, с полным отсутствием зрачков. «Откройся мне!» — проревела она. Этот голос не мог принадлежать женщине. Он даже не мог принадлежать человеку. Это было громкое утробное рычание, сопровождавшееся клёкотом, подобное крику из самой преисподней. Очкарик словно окаменел, не сводя с неё глаз. Сознание Алексы вошло глубоко в его разум. Она перелистала его воспоминания о последних днях как открытую книгу и быстро нашла то, что её интересовало. Ага. Пару дней назад он ходил в ночной клуб «Скорпион». Очкарик пробирался сквозь толпу танцующих, одновременно пытаясь заигрывать со всеми встречными девушками. Он подмигивал им и нес какую-то чушь, но никто не обращал на него ни малейшего внимания. Впрочем, нет, кажется, одна девица поглядывала на него. Ее лицо то и дело мелькало рядом в толпе, и очкарику показалось, что она наблюдает за ним — бездонными светло-серыми глазами. Высокая симпатичная девушка с длинными, абсолютно белыми волосами, заплетенными во множество косичек. Собравшись с духом, очкарик решил подойти к ней и представиться. Но пока он пробирался через массу дергающихся под музыку тел, девушка исчезла. Затем Алекса увидела его в просторной ванной комнате. Очкарик брился перед большим зеркалом, периодически ополаскивая бритву в раковине салатового цвета. Было тихо, слышался лишь плеск воды, уходящей в водосток. О чем он думал в тот момент? О своем положении в Красной Скалопендре. Очкарик выполнял функции технического специалиста. Он отлично управлялся с компьютерами, взламывал электронные коды, охранные системы и сигнализации. Так почему же никто его не уважает? Он достоин таких же привилегий, как и все остальные. Пожалуй, надо поговорить с матриархом. Сколько можно быть на третьих ролях? Оставалось только набраться смелости, ведь проклятая ведьма пугала его до мозга костей. Внезапно позади послышался тихий скрежет. Очкарик услышал его даже сквозь шум льющейся воды и оглянулся. Дверь, ведущая в коридор, была открыта. В квартире он находился один. Наверное, показалось. Очкарик снова повернулся к зеркалу и продолжил бриться. Скрежет повторился, на этот раз громче. Очкарик вновь оглянулся. Ничего. Он повернулся к зеркалу и остолбенел. Блестящая зеркальная поверхность помутнела и медленно шла волнами. Стекло выгнулась навстречу очкарику, издавая тихое потрескивание. По ту сторону зеркальной глади вырисовывался в сизом тумане некий силуэт, и это не было отражением. Очкарик вдруг понял, что это она, та самая светловолосая незнакомка из ночного клуба. Девушка быстро приближалась к нему, и ее серые глаза словно сияли на бледном лице. Она вытянула руку вперед, и через миг ее кисть высунулась прямо из зеркала. Очкарик дико взвизгнул и отшатнулся, затем торопливо сунул руку под раковину и нащупал пистолет. Очкарик давно приклеил его к стенке скотчем, опасаясь неожиданного налета на квартиру, но он и представить не мог, что в дом могут пробраться через зеркало. Голова и плечи девушки уже прошли сквозь блестящую поверхность. Длинные волосы, светящиеся в полумраке, свесились над раковиной. Она пристально смотрела прямо в лицо очкарику. На шее висел изящный бриллиантовый кулон на длинной тонкой цепочке. Очкарик вскинул пистолет. В тот же момент кулон ярко полыхнул, и неведомая сила мощным толчком швырнула очкарика на пол. Он проехался спиной по скользким плиткам и треснулся затылком о стену. Пистолет отлетел в сторону. Девушка выплыла из зеркала, и ее ноги мягко коснулись пола. Жалобно поскуливая от страха, очкарик потянулся за пистолетом. Пришелица мгновенно выхватила из-за спины длинный узкий меч с белой рукояткой, покрытой тонкой резьбой, и метнула в очкарика. Клинок вошел в ладонь, как в масло. Пробил ее насквозь и пригвоздил к стене. Очкарик громко взвыл от боли. Незнакомка отбросила пистолет ногой подальше. «Вот теперь мы можем спокойно поговорить», — сурово произнесла она. «Кто ты такая?» — истерично закричал очкарик, тщетно пытаясь освободиться. «Какого черта тебе от меня нужно?» Девушка присела рядом с ним на корточки. «Лично ты мне глубоко безразличен», — сказала она. «Ты шестерка, полный ноль. Меня интересуют твои коллеги, их имена и адреса, все, что тебе о них известно, и самое главное, кто стоит во главе Красной Скалопендры, кто управляет всеми вами». «Отправляйся к дьяволу!» — проскулил очкарик. Девушка наклонилась к самому его уху и прошептала. «Я там уже была». Еще немного, и глаза очкарика вылезли бы из орбит от страха. Он боялся ее до судорог, но еще больше боялся своих работодателей. «Я ничего тебе не скажу!» — крикнул он. «А говорить и не нужно». Она обхватила его голову руками. «Я сама все увижу». Очкарик завопил от страха. Алекса покинула чужой разум и резко оттолкнула очкарика от себя. Он обессиленно повалился на пол и так и остался лежать без движения. Алекса обернулась к присутствующим, ее глаза вновь приобрели обычный вид. «Это была женщина», — потрясенно выдохнула она, — «и она такая же, как мы. Она прочитала всю информацию в мозгу этого кретина». «Что?» — недоверчиво спросила Шахиня. «Но откуда она взялась?» «Она похожа на дочь Павла Бероева», — задумчиво произнесла Алекса. «Конечно, я не уверена, но сходство поразительное». «Дочь Бероева?» — воскликнул Марат. «Ко мне в Дадзё сегодня приходил какой-то легавый и интересовался ею». «Вот как!» — протянула Алекса. «Не нравится мне это, если уже и легавые заинтересовались. Шахиня, Одноглазый, отправляйтесь к особняку Бероевых и подключитесь к местной вышке связи. Я хочу знать все о его обитателях. Если это действительно девчонка Бероева, я их особняк с землей сравняю». «Так, может, сразу взорвать все к чертовой матери?» — оживился Амбал. «Чего зря время терять?» «Но мы же интеллигентные люди», — усмехнулась Алекса. «Сначала нужно все выяснить». «А с этим предателем что делать?» — спросил Одноглазый, кивнув на лежащего у его ног очкарика. Алекса повернулась к нему, обмахиваясь веером. «Он сдал ей всех, кроме матриарха, поскольку никогда не видел ее лица. Но он не виноват. Он просто оказался не в том месте, не в то время». Амбал и Одноглазый медленно отошли от очкарика, а тот поднялся на ноги и расправил плечи. «Да, я ни в чем не виноват», — подтвердил он, глядя на Алексу, но все еще слегка покачиваясь. «Это все она, это девчонка». «Однако двое наших уже погибли», — вкрадчиво проговорила Алекса, приближаясь к нему. «Ты же не думаешь, что твой поступок останется безнаказанным?» «Но я...» — начал очкарик. Алекса резко тряхнула веером, и из его боковых пластин с щелчком выскочили острые металлические лезвия. Алекса тут же сделала молниеносный выпад рукой. Очкарик с вытаращенными глазами схватился за шею, но кровь хлестала фонтаном, быстро пропитывая одежду. Алекса одним движением стряхнула с веера багровые капли, и лезвия втянулись в гнезда. Очкарик сполз по стене на пол и вскоре затих. Алекса медленно сложила свой веер, с отвращением глядя на тело, скорчившееся у ее ног. «За работу!» — приказала она остальным. Особняк Бероевых стоял за чертой старого города. От главной дороги к нему вела узкая просека, вся в колдобинах, густо заросшая травой. Ветви деревьев так низко склонились над дорогой, что цеплялись за крышу автомобиля Никиты. Судя по всему, здесь редко ездили машины. Путь долго извивался между толстыми стволами дубов и сосен и, наконец, вывел его к особняку. Это был мрачный двухэтажный дом, возвышавшийся на небольшом холме, окруженные буйно разросшимися зарослями сирени и черемухи. Особняк производил впечатление необитаемого, и мусор, разносимый ветром по двору, лишь усиливал это чувство. Позади имения виднелась большая березовая роща. Никита оставил машину у покосившейся чугунной ограды, окружавшей территорию особняка, и подошел к воротам. Они были заперты изнутри на большой висячий замок. На воротах он не увидел даже намека на дверной звонок. «Эй, хозяева!» — крикнули Гастаев. «Есть тут кто живой?» Но особняк не подавал абсолютно никаких признаков жизни. В его окнах не было света, изнутри не доносилось ни звука. Никита отошел от дома и осмотрелся по сторонам. Расстояние до ближайших коттеджей составляло не меньше километра. Видимо, хозяева любили уединение. «М-да», — произнес Легостаев, — «похоже, он зря сюда приехал».